как по нервам-то полоснуло. И все, дышать нечем. Расплылся. Широк стал в боках. И волосы стрижет, раньше длинные носил. Одет порядочно. В мягкую кожаную куртку и бежевый джемпер. Курицу ест без гарнира. Довольно много отъел. Давно сидит. Вот оно что, Владимир Иванович, вот вы какую засаду мне придумали. Александра! И незабвенная, лукавая, пленительная улыбка, и карие очи засияли, неужели не ожидал? Садись, Александра! Раздели мою трапезу, не побрезгуй моим обществом, как говорится. Рассматривает меня цепко и азартно, как опытный ювелир драгоценность. Повзрослела, похорошела. Правильный дизайн. Хорошо, что волосы натурального цвета и косметики мало. Очень грамотно, молодит. Ну, что помалкиваешь? Заказывай, рассказывай. Тебе красное идет, а я не замечал. Здравствуй, Лев. Мы нынче немногословны. Здравствуй, Лев. А я тебя второй день жду. Мне сказали, ты тут обедаешь, потому что недалеко от редакции. Я ведь давно в городе и все про тебя знаю. Виски, коньяк, водочки. Воды без газа. Юмористически пожал плечами. Уже и газ перед ней провинился. Я от газированной воды пукаю. Фыркнул, принес мне воды, а курицу доедать не стал. Плохо выглядит эта объеденная птица. За встречу! Пил он коньяк, как и отец его в свое время. Состоятельные советские евреи обычно пили коньяк. В коньяках надо разбираться, искать наилучший вариант. Они это любили. Второй месяц, знаешь ли, на своей старой квартире. Помнишь нашу квартиру? Хочу обосноваться, ремонт какой-никакой сделать. Я ведь теперь тут, в Санкт-Ленинграде, на приколе вроде как. Ну, рассказывай. Я молчала. Я помнила нашу квартиру, их профессорскую квартиру, на углу улицы Гоголя и Гороховой, где обитала белая ледяная дама – Вера Филипповна Коваленская, ни разу не взглянувшая на меня, но только мимо, поверх, сквозь, видимо, ища взглядом ту даль, куда скрылся от нее жестокий и хитрый император ее жизни, Иосиф Коваленский. «Слушай, неужели ты меня так все время и ненавидишь? Какие вы женщины злопамятные! Надо, Сашенька, внутри головы прибирать, чистить, выкидывать лишнее. Меня, например, дико утомляют незнакомые лица». И я теперь сделался глуп и неосторожен. Как встречу знакомое лицо, так сразу и радуюсь. А потом уже припоминаю, что это за лицо, к чему оно было. У меня под это дело бывшие приятели два раза денег перехватили. Ты не будешь говорить со мной? Я прямо весь дрожу от твоих казнящих глаз. Ты лучше сам расскажи. Хм. А что тебя интересует? Я вот в Немеччине жил. Долго жил, прижился даже. Рассказать? Немцы, они бывают двух видов. Есть простые, ну, с ними и надо по-простому. Пиво пить да Германию нахваливать. А есть немцы секретные. У тех надо нащупать их секрет и намекнуть, что, мол, знаю, но никому не скажу. А там в секрете обязательно мечтания какие-нибудь, потому что нация-то мечтательная, а мечтать-то ей и запрещено. А у них тайком в глуши их провинциальной уже горы намечтаны. Ну, конечно, ты можешь посмеяться, что я, сидя тут, осмеливаюсь говорить про глушь провинциальную. Но это, ей-богу, истинно так. Германия рождена какой-то большой и страстной, но боковой потребностью всемирного духа. Оттого у них разрастается опухолью все нереальное, злокачественное, вроде их горбатой философии. Я, как приехал, стал оглядываться, обживаться, и для погружения в национальную стихию решил пойти в оперу. Я тогда в Берлине сидел, где после падения стены хороший город получился, для шизофреника удобный, все в двух экземплярах. Два национальных музея, две филармонии, а оперных театров три. Ну, думаю, послушаю-ка я Вагнера, что еще слушать в Германии. Как раз в Deutsche Oper шел «Тангейзер». Ты знаешь «Тангейзера»? Лейтмотив знаешь, конечно. У нас под него в документальных картинах обычно «Рейх» показывали. Неуклюжая вещь. Точно вот рабы глыбы перекатывают – или немецкий профессор сложно подчиненными предложениями грузит немытых студиозусов, а из-под этого нежнейшие, изумительнейшие звуки, прости уж за пошлость, неземные. Герой-поэт, влюбленный, гордый, голодный, с богами спорит. Идет вся эта бодяга часов 5, не меньше. Сидит цельный зал сытых бюргеров. Внимают, в загривках напряжение, но никаких видимых реакций по ходу действия. Я было решил, что Вагнер все, отошел в славное боевое прошлое, и потомки великого безумия вежливо чтят его память. Ну, ничего уже не понимают, не чувствуют в нем. И вот финал. Последний звук замер. Что тут началось? Бюргеры мои как заорали, как затопали с мест, повскакали, завыли. Наверное, полчаса не бесновались наподобие древних минат. И я подумал тогда: «У-у-у, братцы мои, а с вами еще хлопот будет мирным людям». «А что ты там делал в Германии?» «Что я всю жизнь делаю, Александра, то и делал. Ничего не делал. Надувал добрых немцев, брал их деньги, болтал, путешествовал, женщин обижал. Вы же любите на меня обижаться, правда?» Я старалась не смотреть ему в глаза. «Кстати, где ребенок?» – спросил Коваленский. «Ты говорила про ребенка. Он уже большой. Мальчик. Что ты так смотришь на меня? Позволь тебе напомнить, ты моя законная жена. Лет 10 тому назад ноябрьским вечером заявила мне, что беременна. Не прочла на моем лице восторга и сочла возможным уйти, не оставив никаких координат. Поскольку наше нынешнее свидание организовано тобой, я и спрашиваю, где ребенок?» Когда Коваленский злился, то повышал голос, взвизгивал, и обнаруживалась его коренная природная немужественность, скрытая обволакивающей древней чарой. «Наше свидание кто-то организовал, но не я. Мне позвонили и обещали дать информацию. Это бывает в журналистском быту. Сговорились на 3 часа в Коломбине. Я прихожу, а тут ты». Коваленский сразу перестал злиться. Он вообще был отходчив. «Эге, значит, чья-то работа. Мне тоже позвонили, сказали, не хотите ли жену повидать. Она каждый день обедает в Коломбине. Я думал, от тебя сигнальчик. Вчера сидел здесь за котлетами, ждал. Кто-то решил нас повстречать, не знаешь кто?» Я сначала отвечу на предыдущий вопрос. Ребенок родился преждевременно. Он был неживой. Я долго болела, потом выздоровела и уехала в Москву. Там провела 3 года, доучилась в университете и вернулась домой. «Мне ничего от тебя не нужно. И давай оформим, наконец, развод». Он вздохнул и допил коньяк. «Нету маленького Львовича. Жалко. Я привык к его грозному образу. Думал, мелодрама, так мелодрама в полный рост. Сейчас ты приведешь за ручку резвое кореглазое дитя и укоризненно посмотришь на его бесстыжего отца. Но все оказалось верно. Я всегда знал, что мной ничего не начнется. Я заканчиваю, приканчиваю свой род. Деды ели кислый виноград, а я буду есть сладкий виноград. Так вот оно что, развод. А зачем тебе развод? Ты замуж собираешься?» «Пока нет». «Пока нет». Так отвечают девушки, которые собираются. «Серьезное что-нибудь?» «Еще рано об этом говорить». «Ха! Так зачем тогда развод? Мне, например, никакой развод не нужен. Ты для меня идеальная жена. Вообще, Александра, почему бы нам не сойтись опять? Я ведь нынче на государственной службе». Коваленский плутовски заулыбался. «Такой кайф! Представляешь, я чиновник! Мне правильная супруга нужна, и ты мне подходишь. Ты сделала большие успехи, такая сдержанная стала, воспитанная, сформировалась, наконец, да? Что-то благородное появилось. А была дворняжка дворняжкой. И все страсти, из книжек вычитанные, все порывы. Все другие тебе должны, перед тобой виноваты. Главным делом я, конечно». «Лев, ты не можешь остановиться. Что ты говоришь?» «А что я такого тебе говорю? Правду говорю? Я лгу только за деньги».